Издательство «Эксмо». Элджернон Блэквуд. Вендиго. В том году едва ли не все охотники вернулись домой ни с чем. И лишь немногим из них удалось таки напасть на свежий след американского лося. Животные вели себя пугливее обычного, и новоявленные немроды вынуждены были в кругу своих почтенных семей изощренно оправдываться, ссылаясь на действительные факты или на домыслы собственной фантазии. В числе неудачников был и доктор Кэскарт из Абердина, также вернувшийся с очередной охоты без единого трофея. Сам он, правда, неудачником себя не считал, подчуя всех желающих интригующими рассказами о происшедшем с ним необычайном переживании, которое, как он утверждал, имело для него куда большую ценность, чем все красавцы-лоси, каких только довелось ему в жизни застрелить. Необыкновенная эта история не нашла, однако, никакого отражения на страницах написанной им книги «Массовые галлюцинации», по той простой причине, в чем доктор однажды и признался своему приятелю и коллеге, что сам он принял в ней слишком уж непосредственное участие, чтобы иметь право на сколько-нибудь беспристрастное и компетентное суждение о случившемся. Помимо самого Кэскарта и местного проводника Хэнка Дэвиса, в группу охотников входили совсем молодые племянник доктора Симпсон, студент-богослов, с первого же дня обреченный в канадской лесной глуши на прозвище «Малютка Церковь», и Дефаго, проводник юноши. Давным-давно, еще когда строилась канадская Тихоокеанская железная дорога, французский конук Жозеф Дефаго отбился от родных корней в провинции Квебек и навсегда застрял на крысиной переправе. Помимо несравненного знания лесной жизни и местных обычаев, он мог также исполнять старинные песенки вояжеров, к тому же рассказывать чудные охотничьи байки. В придачу ко всему был он чрезвычайно чувствителен к несравненному очарованию дикой природы, с особой силой воздействующему на иные замкнутые, склонные к одиночеству натуры. Безлюдные места Дефаго любил с такой беззаветной романтической страстью, что она порой граничила с одержимостью. Жизнь лесной глуши буквально завораживала его, одаривая непревзойденным умением приобщаться к ее тайнам. К участию в охотничьей экспедиции нового проводника привлек Хэнк. Он хорошо знал Дефаго и мог за него поручиться. Нередко Хэнк по-дружески посмеивался над этим парнем, что надо. А поскольку речь конука при всей своей очевидной бессмысленности блистала перлами живописнейшей брани, разговор двух крепких и отважных лесных жителей частенько принимал весьма серьезный оборот. Впрочем, из уважения к старому охотничьему хозяину, которого по обычаю родной страны Хэнк именовал просто Доком, ему удавалось все же и несколько придерживать при Кэскарте вольный свой язык. Тем более, что и молодой хозяин Симпсон был уже чуть-чуть священником. Поводом к насмешкам над Дефаго служило то, что Хэнк определял как извержение окаянного и мрачного духа, нет-нет, да и проявлявшегося в поведении этого канадского француза. Судя по всему, он имел в виду романский характер своего закадычного друга и подверженность Дефаго приступам необъяснимой хандры, когда ничто не могло заставить его вымолвить хоть словечко. Но, правду сказать, Дефаго и в самом деле отличался крайней впечатлительностью и склонностью к меланхолии. Как правило, поводом для приступов молчаливости было сближение с цивилизацией, даже кратковременное, но всякий раз несколько дней жизни в лесной глуши неизменно вылечивали его. Итак, в последнюю неделю октября уже упомянутого года пугливых лосей четверо охотников, весьма отличающихся друг от друга по духовному складу, разбили главную свою стоянку на дальнем канадском севере, за крысиной переправой, в глухой, заброшенной безлюдной стороне. Впрочем, охотников сопровождал еще и индеец по имени Панк, исполнявший обязанности повара. Он и в прежние годы участвовал в лесных скитаниях доктора Кэскарта и Хэнка. панк должен был просто-напросто жить на стоянке. Ловить рыбу, жарить мясо, добытых животных и, при необходимости, в считанные минуты готовить кофе. В своей поношенной городской одежде, доставшейся ему от прежних хозяев, он был похож на истинного индейца, если, конечно, забыть о его жестких черных волосах и смуглой коже, не больше, чем, скажем, театральный негр на коренного жителя Африки. При всем том, панк еще не утратил инстинктов своей вымирающей расы. В нем стойко жила склонность к невозмутимому молчанию и всяческого рода суевериям. В ту ночь охотники, жавшиеся к ярко пылающему костру, были настроены невесело. За всю неделю не обнаружилось ни одного свежего признака лосей. Дефага, впрочем, уже спел спутникам одну из своих излюбленных песен, а потом принялся рассказывать какую-то байку. Но Хэнк, пребывавший по случаю неудачной охоты в особо дурном расположении духа, постоянно бурчал что-нибудь вроде «от его путаницы, кроме вранья, ничего не остается». И вскоре француз погрузился в мрачное молчание, из которого, казалось, вывести его было уже невозможно. Молчали и доктор Кэскарт с племянником, изнуренные бесплодным рысканием по лесу. Панк, устроившийся под навесом из нарубленных веток, где позже и заснул, мыл посуду, что-то тихо бормоча про себя. Никому не хотелось трогаться с места, чтобы оживить медленно гаснущий костер. Высоко в небе, уже по-зимнему холодном, сверкали звезды. Ветер был так тих, что вдоль береговой кромки усмирившегося озера мало-помалу начала нарастать ледяная бахрома. Со стороны бескрайнего леса подступала настороженная, все обволакивающая тишина. Внезапно тишину нарушил гнусавый голос Хэнка. «Что до меня, док?» — громко произнес проводник, устремив взгляд на своего патрона. «Так я бы утречком перебрался в другие места. Тут мы разве что черта лысого добудем». «Согласен», — коротко бросил обычно немногословный Кэскарт. «Мысль не дурна». «А вот, ей-богу, хозяин», — уже с уверенностью продолжал Хэнк. «Я полагаю, стоит теперь двинуться на запад к озеру Гарден, скажем, вы да я, для разнообразия. Никто из нас даже носу прежде не совал в те места. Идет. А ты, Дефага, возьми маленькую лодку и с мистером Симпсоном через озеро до самого залива 50 островов, а потом наискосок вдоль южного берега. Прошлой зимой там этих лосей паслось до дьявола. И гадай не гадай, а чем бес не шутит, может и нынче, назло нам, они опять туда подались». Дефага, не отводя глаз от костра, продолжал молчать. Видимо, он все еще чувствовал себя оскорбленным, переживая, что его так бестактно прервали. «Нынче никто не ходил тем путем, готов поспорить на доллар», — твердо заключил Хэнк, словно имея какие-то особые основания. Он бросил острый взгляд на своего приятеля. «Взять с собой палатку, ту, что поменьше, и махнуть туда ночи на две», — добавил он, полагая дело решенным. Да и правду сказать, Хэнк считался общепризнанным распорядителем всех охотничьих затей и теперь в той же мере отвечал за успех предприятия. Все чувствовали, что Дефага не испытывает восторга от намеченного плана. Его молчание свидетельствует нечто большее, чем простое неодобрение. По смуглому, подвижному лицу француза огненной вспышкой промелькнуло странное выражение, не оставшееся, впрочем, незамеченным. «Мне показалось, что он словно испугался чего-то», — скажет позже Симпсон своему дяде, с которым они делили одну из палаток. Доктор Кэскарт не спешил с заключением, хотя, конечно, и от его внимания не ускользнула мимолетная перемена в лице проводника, оставившая зарубку в памяти. В душе доктора поселилась неосознанная тревога, хотя в тот момент он еще не мог ощутить ее. Раньше остальных перемену настроения почувствовал Хэнк. Но странное дело, не найдя поддержки со стороны друга, он не взорвался и не обиделся, а напротив, стал словно подлаживаться к нему. «Но ведь нет же какой-то особой причины, чтобы их там не оказалось в этом году», — сказал он примирительно, заметно понизив голос. «Олени, а не того, о чем ты думаешь. В прошлом году, пусть так, были огни, которые отпугивали людей, но нынче, я полагаю, тут просто дело случая, и все». Он говорил это с явной надеждой, что его поддержат. Жозеф Дефага мельком взглянул на Хэнка, но тут же вновь опустил глаза. Из глубины леса вырвался ветер, на миг ярко раздув тлеющие угли. Доктор Кэскард уловил новую перемену в лице проводника, и она еще больше не понравилась ему. Взгляд Дефага выдал все. То были глаза человека, испуганного до глубины души. Тревога доктора заметно усилилась и гораздо больше, чем ему бы хотелось. «Там могут быть индейцы, которых нам следует бояться?» — спросил он с беспечной улыбкой, надеясь несколько разрядить напряжение. Симпсон, сморенный дремотой и неспособный осознать тонкость ситуации, с долгим зевком направился к своей палатке. «Или в тех местах еще что-нибудь не в порядке?» — спустя минуту тихо добавил Кэскард, когда племянник уже не мог услышать его слов. Хэнк посмотрел на хозяина, и в его взгляде доктору не удалось уловить обычной прямоты и откровенности. «Да какое там?» — возразил проводник с наигранным добродушием. «Просто он все еще дуется на меня из-за небылицы, которую ему не дали досказать. Уж очень он крепко на меня обиделся, вот и вся недолго». «Верно же, старина?» И он по-дружески пихнул носком сапога протянутую к костру ногу Дефага, обутую в мокасин. Дефага резко поднял голову, как бы очнувшись от мечтательной задумчивости, не мешавший ему, однако, внимательно следить за всем, что происходит вокруг. «Я? Обиделся? Еще чего!» — воскликнул он с возмущением. «Ничто в лесу не может обидеть Джозефа Дефага». И неожиданно воскресшая в его голосе привычная решительность тона не позволила определить, говорил он правду или только часть ее. Хэнк взглянул на доктора. Он собирался было что-то сказать, но оборвал себя на полуслове и оглянулся. Шаги за их спинами заставили всех троих пристально вглядеться в темноту. Это был старый Панк. Пока они беседовали, он неслышно выбрался из-под своего навеса и теперь, прислушиваясь к разговору, стоял у самой черты светового круга, образуемого сиянием костра. «В другой раз, док», — шепнул Кэскарту Хэнк, заговорчески подмигнув одним глазом. «Когда галерка не будет торчать в портере». И, вскочив на ноги, он похлопал индейца по спине, громко воскликнув. «Ну-ну, подваливай ближе к огню! Погрей малость свою грязную красную шкуру!» Подтолкнув Панка к костру, он подкинул в огонь охапку сушняка. «Ты нынче покормил нас на славу», — добавил он сердечным тоном, словно желая настроить мысли индейца на благодушный лад. «И не будет достоин христианского имени тот, кто заставит старую твою душу зябнуть, пока мы тут блаженствуем возле костра». Панк приблизился к огню и стал греть ноги, отвечая на эти сладкоречивые излияния не словами, а лишь смутной улыбкой. Тем более, что едва ли понимал хотя бы половину сказанного. Видя, что продолжение разговора невозможно, доктор Кэскард последовал примеру племянника и, оставив троих мужчин покуривать возле ярко пылавшего костра, углубился в свою палатку. Стараясь не разбудить племянника, что в тесноте палатки было сделать нелегко, Кэскард разделся, а затем исполнил на свежем воздухе то, что Хэнк определил бы фразой «справил старикан малую нужду». Справедливости ради надо заметить, что старикан в свои 50 с лишним лет все еще был крепким и пышущим здоровьем мужчины. Совершая вышеупомянутый процесс, он приметил, что Панк уже снова ушел под навес, а Хэнк и Дефага оказались в положении молотой наковальни. Причем в роли наковальни выступал маленький канадский француз. Издали эта картина напоминала сценку из вестерна. На лицах героев красными и черными бликами играл огонь костра. Дефага в широкополой фетровой шляпе с низко опущенными краями и мокасинах представлялся злодеем из диких прерий. Хэнк с непокрытой головой, широко улыбающийся и беспечно пожимающий плечами, честным, обманутым простаком. Таинственность картины дополнял старый Панк, как бы намеренно скрывшийся на заднем плане и подслушивающий разговор главных героев мелодрамы. Комизм этой сцены вызвал у доктора улыбку. В то же время что-то в нем, едва ли он сам понимал, что именно, болезненно сжалось, словно неуловимое дыхание некой угрозы слегка коснулось его души и снова ушло, прежде чем он успел уловить его. Возможно, ощущение это родилось от испуга, который он уже видел прежде в глазах Дефага, или просто иначе мимолетный всплеск эмоций вообще мог ускользнуть от его острого, все подмечающего внимания. Дефага, на его взгляд, вполне мог неожиданно оказаться причиной беспокойства. Кстати, в роли проводника он не казался столь же надежным, как Хэнк. Ждать от него слишком многого не приходилось. Прежде чем вернуться в тесную палатку, где уже похрапывал Симпсон, доктор еще некоторое время понаблюдал за проводниками. Он видел, что Хэнк бронился теперь хоть и отчаянно, но словно бы напоказ. Наподобие театрального африканца в каком-нибудь негритянском баре Нью-Йорка. А на деле то была брань от любви. Теперь, когда все, кто мог помешать бронившимся друзьям, ушли спать, взаимные проклятия и взывания к Богу текли неудержимым потоком. Хэнк почти с нежностью похлопывал друга по плечу, и вскоре оба они скрылись в тени, где смутно виднелась их палатка. Минутой позже, последовав их примеру, исчез во мраке и Панк, зарывшийся в свои вонючие одеяла. Улегся спать и доктор Кэскарт. Усталость и сонливость еще некоторое время боролись в его сознании со смутным желанием разобраться, наконец, в странном происшествии. Что же все это значило? Чего испугался Дефага, когда речь зашла о заливе 50 островов? Почему присутствие Панка помешало Хэнку досказать все до конца? Но в объятиях Морфея мысли доктора отказывались повиноваться. Возможно, все разъяснится завтра. Хэнк доскажет то, что хотел досказать, когда они вдвоем пойдут по следу неуловимых лосей. Глубокое безмолвие опустилось на маленький охотничий лагерь, столь дерзновенно разбитый в самой пасти дикой природы. Черным травянистым лугом поблескивало под звездами широко раскинувшееся озеро. Воздух становился колюче-студеным. В ночной лесной глуши таились послания далеких горных вершин. Озер, подернутых первым литком, чувствовались слабые, унылые запахи надвигающейся зимы. Белым людям с их неразвитым обонянием не дано уловить дыхание природы. Смоляной дух костров заглушает для них тончайшие, почти электрические посылы мхов, древесной коры и застывающих вдали болот. Даже Хэнк и Дефага, постигшие самую душу лесов, быть может, сейчас тщетно раздували бы свои тонкие ноздри. Но часом позже, когда все уже заснули мертвым сном, старый Панк выполз из одеял и тенью скользнул к берегу озера. Неслышно, как это умеют делать только индейцы. Он высоко поднял голову и огляделся. Кромешная тьма многое скрывала от его глаз, но, подобно животным, он обладал особыми чувствами, и мрак не был властен над ним. Панк долго прислушивался, потом потянул ноздрями воздух. Он стоял безмолвно и недвижно, будто стебель болиголова. Минут через пять он снова вытянул шею и принюхался, а затем еще раз. Внешне никак не проявлявшееся нервное напряжение растекалось по всему телу индейца, когда он втягивал в себя обжигающий свежий воздух. Слившись в единое целое с окружавшей его темнотой, как это удается лишь дикарям и животным, Панк вернулся к стоянке, по-прежнему скользя неуловимой тенью, и, крадучись, пробрался к своей постели под навесом. Не успел он уснуть, как налетел предугаданный им ветер и поднял на поверхности озера, отражающие звезды, легкую рябь. Зародившись в отрогах гор с другой стороны залива 50 островов, этот ветер явился как раз оттуда, куда смотрел старый индеец, и едва слышно, с тоскливым шуршанием, в верхушках исполинских деревьев пронесся над погрузившейся в сон охотничьей стоянкой. Лесные безлюдные тропы наполнились странным ароматом. Слишком тонким, чтобы его могли уловить даже изощренные чувства индейца, непостижимо волнующим ароматом чего-то неведомого, незнакомого. И в это мгновение белокожие канадские французы, краснокожий индейец, беспокойно завозились во сне. Но ни один из них не проснулся. А незабываемый странный запах унесся прочь, затерявшись в глуши девственного леса. Еще до восхода солнца охотничий лагерь ожил. Всю ночь падал легкий снежок, холодный воздух обдавал ноздри свежестью, Судя по тому, что до обеих палаток донесся дух жареного бекона и аромат кофе, Панк уже исполнил свои утренние обязанности. Охотники поднялись в превосходном настроении. «Ветер сменился!» — бодро крикнул Хэнк, наблюдавший за тем, как Симпсон и его проводник принялись загружать небольшую лодку. «Теперь он с озера! То, что вам надо, парни! На свежем снегу каждый след как на ладони! Если попадутся лоси, при таком ветре им вас не учуять, разве что самую малость! Ну, месье Дефаго, удачи тебе!» — заключил он, впервые произнеся имя своего друга на истинно французский манер, присовокупив напоследок и французское «бон шанс». «Желаю счастья, счастливого успеха». Дефаго, по всей видимости, пребывавший в прекрасном расположении духа, от его молчаливости не осталось и следа, ответил приятелю такими же добрыми напутствиями. К 9 утра охотничья стоянка, оставленная на попечение Панка, опустела. Кэскарт и Хэнк уже ушли далеко на запад, а лодка Дефаго и Симпсона, нагруженная палаткой и двухдневным запасом провизии, превратилась для глаз индейца в черную точку, качающуюся на легкой зыби озера прямиком на востоке. Пронзительная свежесть зимнего утра теперь была согрета лучами солнца, воспарившего над лесистыми горными отрогами и обливавшего радостным своим сиянием и озеро, и леса, и горы. Сквозь сверкающие водяные брызги, вздымаемые порывами ветра, плавно скользили гагары. Бодро выскакивая из воды навстречу солнцу, стряхивали воду с мокрых головок утки-нырки. Насколько хватал глаз, вокруг высились необъятные, все подавляющие собой массивы первобытного леса, величественные в своем безмолвии, безлюдии и бесконечности. То был могучий, непотревоженный ногой человека живой ковер, распростершийся вплоть до уже покрытых льдом берегов Гудзонова залива. Симпсон, сидевший на носу челнока, пляшущего на волнах и изо всех сил работавший веслами, не мог не поддаться очарованию девственной красоты природы. Зрелище это было для него в новинку. Сердце юноши сладко пьянилось чувством свободы и безмерного величия пространства. Легкие жадно вбирали в себя прохладный, бодрящий, благовонный воздух. На корме, беспечно распевая приходящие на ум обрывки родных песен, расположился Дефаго, будто всю свою жизнь он только тем и занимался, что управлял маленьким суденышком из березовой коры и притом успевал весело отвечать на бесчисленные вопросы Симпсона. У обоих на сердце было отрадно и легко. В подобных обстоятельствах быстро стираются условности, поверхностные различия между людьми, принадлежащими к разным слоям общества, и они становятся просто товарищами, действующими в очевидно общих интересах. Симпсон, работодатель, и Дефаго, наемный работник, в первобытных этих условиях словно поменялись ролями. Первый стал ведомым, второй — ведущим. Тот, кто обладал сейчас первостепенно важными знаниями, естественным образом принял на себя руководство, а молодой богослов, не раздумывая, подчинился его опыту. Ему и в голову не пришло возразить, когда с первых же минут Дефаго отбросил ставшее как бы лишним словечко «мистер» и стал запросто говорить своему хозяину «послушай, Симпсон» или «эй, босс». И к тому времени, когда они после напряженной на протяжении 12 миль, да еще против ветра работы веслами, добрались до дальнего берега, такие отношения уже вошли в привычку. Симпсон только посмеивался про себя, ему все это нравилось, а вскоре он и вовсе перестал что-либо замечать. Ведь, собственно говоря, наш ученый-богослов был еще просто юношей, пусть и очень способным и сильным характером, но слишком мало повидавшим свет. Впервые оказался он в незнакомой стране, если не считать крошечной Швейцарии, и непомерный размах всего увиденного немало озадачил его. Он понял, что знать о девственных лесах понаслышке — это одно, и совсем другое — увидеть их собственными глазами. А уж если выпадает случай побывать в них и познакомиться с дикой жизнью, то для умного человека это становится настоящим посвящением в нечто необычное, требующее пересмотра былых, прежде неизменных и священных личностных ценностей. Впервые Симпсон прикоснулся к живому ощущению дикой природы, когда взял в руки новенькое ружье и глянул в небо вдоль двух безупречных блестящих стволов. А три долгих дня, в течение которых охотники всей компании, переправившись через озеро и реку, добирались до места главной стоянки, усилили это чувство. Теперь ему предстояло сделать новый шаг — выйти за пределы, обозначенные лагерем, и погрузиться в самую глубь необитаемых районов страны, столь же обширных, как вся Европа. И сама суть невероятной этой ситуации одновременно и восторгала, и ужасала юношу в меру отпущенного ему воображения. Ведь они вдвоем с Дефаго вступили теперь в противоборство со множеством могущественных сил, с самим Титаном. Мрачное великолепие безлюдных лесов, раскинувшихся на невообразимых просторах, ошеломляло юного богослова, заставляя почувствовать рядом с ними собственную малозначительность. Суровость непроходимой лесной глуши, олицетворявшая безжалостность, беспощадность, грозно вырастала и все более неохватно раскрывалась в безбрежных синих далях, обнимающих горизонт. Симпсон все отчетливее ощущал ее молчаливую угрозу, все острее осознавал полнейшую свою беспомощность перед ней. Один лишь Дефаго, этот слабый символ, оставленный позади цивилизации, где всему хозяин человек, стоял теперь между ним и жестокой, не знающей жалости смертью от истощения и голода. Симпсон со страхом наблюдал, как Дефаго на берегу озера перевернул лодку вверх дном, заботливо прибрал под нее весла, забросал ветвями, а затем принялся делать топориком метки на стволах канадских елей по обеим сторонам почти неприметной для глаза тропы, сопровождая свои действия небрежно бросаемыми фразами: «Ты вот что, Симпсон, если со мной что случится, постарайся вернуться к лодке по этим зарубкам, а дальше плыви прямо на запад, к солнцу. Так до лагеря и доберешься, понял?» Даже эти обыденные, совершенно естественные в подобной ситуации слова, сказанные как бы между прочим, без какой-либо особенной интонации, привели Симпсона к осознанию необычности положения, в котором он оказался впервые, обозначили весь накал чувств, переживаемых юношей, всю его собственную беспомощность, как главный стержень происходящего. Только он и Дефаго наедине с бескрайним первобытным миром. И этим сказано все. Второй символ господства человека над природой, примитивная лодочка, остался где-то позади. И единственной нитью, связывающей его сейчас с цивилизацией, были эти едва заметные, наспех сделанные топором желтые метки на древесных стволах. Разделив поклажу между собой, охотники взяли ружья, каждый свое, и по неприметной тропе двинулись вперед через скалы, упавшие деревья и полузамерзшие болота, обходя по берегам бесчисленные мелкие озерца, красиво обрамленные лесом и пеленой тумана. К пяти вечера они вышли на опушку леса. Впереди расстилалась широкая водная гладь, за которой далеким пунктиром обозначились одетые ельником острова всех мыслимых и немыслимых очертаний и размеров. «Залив 50 островов», — устало объявил Дефаго. «И солнце, похоже, скоро опустит в него свою лысую башку», — добавил он с неосознанной поэтичностью. И тут же, без какого-либо промедления, они вдвоем принялись готовить место для ночлега. В считанные минуты, повинуясь рукам, не привыкшим делать ни единого лишнего движения, на полянке выросла туго натянутая уютная палатка с постелями из ветвей пихты. И вот уже запылал яркий, но почти не дающий дыма костер, на котором можно было приготовить ужин. Молодой шотландец принялся чистить рыбу, пойманную на блесну прямо с лодки. А Дефаго заявил, что покамест пройдется по лесу, посмотрит, нет ли поблизости лосиных следов. «Вдруг да и наткнусь на дерево, о которое лоси терли свои рога», — сказал он, живо поднявшись на ноги. «Не исключено, что они кормились где-нибудь поблизости, листом клена». Небольшая его фигура, словно тень, растаяла в сумраке. И Симпсон с чувством, близким к восхищению, заметил, сколь легко лес вобрал ее в себя. Едва успев сделать несколько шагов, проводник полностью скрылся из виду, хотя вокруг почти не было подлеска, и деревья стояли привольно, не тесня друг друга. В прогалинах росли серебристые березы и клены, выделяясь стройностью на фоне могучих, разлапистых канадских пихт и сосен. Если бы не эти громадины и не серые гранитные валуны, тут и там выступавшие из земли округлыми спинами, ближний участок леса вполне мог сойти за уголок какого-нибудь парка в любезном сердцу Симпсона Отечестве. Временами казалось даже, что здесь видна рука человека. Однако чуть правее начиналось огромное, на многие мили пространство выгоревшего леса. И сразу же проявлялась его истинная дикая природа. То была брыли, как именуется здесь лесная гарь. По всей видимости, прошлогодний пожар бушевал в этих местах в течение нескольких недель, и почерневшие стволы, лишенные ветвей, торчали теперь повсюду жалко и безобразно, подобно воткнутым в землю гигантским обгорелым спичкам, невыразимо жуткие и одинокие. Вокруг них все еще слабо вился запах древесного угля и намокшего под дождем пепла. Быстро густели сумерки, поляны темнели, и только потрескивание костра, да слабый плеск волн, доносившийся со стороны скалистого побережья, нарушали девственную тишину. С заходом солнца ветер утих, и во всем этом безмерном древесном мире не колыхалась ни одна веточка. Казалось, в любой момент можно было ожидать, что среди деревьев проявятся могучие и ужасные фигуры лесных богов, коим и надлежит поклоняться в этой тишине и пустынности. Впереди, в широком проеме, между колоннами деревьев огромных, с прямыми стволами, раскинулся залив 50 островов, образующий гигантский, в добрых 15 миль, полумесяц. А еще дальше, милях в 5 от стоянки, слабо проглядывал противоположный его берег. Кристально чистое, розовато-шафрановое небо, какого никогда в жизни не видел Симпсон, тихо лило на волны залива бледные струящиеся лучи, и острова, их тут было, конечно, не 5 десятков, а добрая сотня, плыли по воде подобно сказочным ладьям какого-нибудь заколдованного флота. Окаймленные соснами верхушки, которые ласково и нежно касались неба, волшебные островки, по мере угасания солнца, возносились все выше, и, казалось, вот-вот снимутся с якоря и покинут воды родного пустынного залива, отдавшись на волю небесных путей. И полоски цветных облаков, подобные гордо развивающимся вымпелам, словно бы сигналили об их отплытии к звездам. Красота зрелища странно возбуждала Симпсона. Он коптил рыбу над пламенем и время от времени, обжигая пальцы, наслаждался ее нежной мякотью, а попутно следил за ужином на сковороде и поддерживал огонь в костре. В то же время ему не давало покоя затаившаяся в глубине сознания мысль о безразличии этой дикой природы к человеческой жизни, о безжалостном духе всеобщей затерянности и одиночества, вовсе не принимающем во внимание человека. Теперь, когда рядом не было даже Дефаго, это чувство бесконечного одиночества подступило к самому сердцу, и юноша в отчаянии стал оглядываться по сторонам, пока, наконец, не услышал шаги возвращающегося проводника. Конечно, Симпсон обрадовался, увидев Дефаго, но вместе с тем испытал и запоздалый испуг. Что бы я делал, что бы я смог сделать, если бы вдруг что-нибудь случилось с проводником, и он не вернулся бы назад? Заслуженный ужин вытеснил эти мысли. Охотники с наслаждением поедали рыбу в неимоверных количествах и запивали ее чаем без молока, столь крепким, что он мог бы свалить с ног человека, не покрывшего перед тем верных 30 миль практически без еды. А когда с ужином было покончено, они закурили и принялись рассказывать друг другу, сидя перед костром, всякие истории, весело смеясь, потягиваясь и потирая усталые конечности, и обсуждать планы на следующий день. Дефаго находился в прекрасном расположении духа, хотя и был разочарован, что не удалось обнаружить даже следа лосей. Далеко отойти от стоянки он не мог, уже темнело. К тому же совсем рядом раскинулась брыли. И это портило все дело. Одежда и руки пропахли древесным углем. Симпсон, исподволь наблюдая за проводником, с возобновившейся остротой прочувствовал, что в этой дикой лесной глуши их всего двое. «Ну что, Дефаго?» — вымолвил он наконец. «Ты не находишь этот лес слишком бескрайним, чтобы чувствовать себя в нем как дома, так сказать, вполне уютно, а?» Он хотел всего лишь выразить минутное настроение и едва ли был готов к той серьезности, даже торжественности, с которой воспринял его слова проводник. «Ты, Симпсон, угодил в самую точку», — согласился Дефаго, остановив на лице собеседника пронизывающий взгляд своих карих глаз. «В том-то, босс, и состоит истинная правда. Лесу этому нет конца. Нет конца вообще, понимаешь?» И словно бы разговаривая сам с собой, добавил вполголоса. «Многие сталкиваются с этим, и тогда им сразу крышка». Чрезмерная серьезность проводника не пришлась по вкусу Симпсону. В сложившейся ситуации она пугающе перехлестывала через край, и впору было теперь пожалеть, что он вообще так не кстати затронул эту тему. Юноша вдруг вспомнил, как однажды дядя рассказывал ему, что некоторых людей поражает странная болезнь, своего рода лихорадка дикой глуши, зачарованность необитаемыми пустынными просторами так глубоко воздействует на них, что они, наполовину завороженные, наполовину потерявшие рассудок, неотвратимо идут к собственной гибели. И в глубине души Симпсон уже почти догадывался, что и компаньон его в какой-то степени имеет касательство к этому опасному типу людей. Он поспешил перевести разговор на другую тему. Напомнил о Хэнке, о докторе, о том, что волей-неволей между двумя группами теперь ведется соревнование, кто раньше увидит лосей. «Если они направились прямиком на запад», — беспечно отозвался Дефаго, — «нас разделяют теперь добрых 60 миль. А где-то посередке сидит старый панк, набивая брюхо рыбой и кофе. Того и гляди, лопнет». Живо представив себе эту картину, оба расхохотались. На мимолетное упоминание о расстоянии в 60 миль снова заставило Симпсона остро осознать безмерный размах этих безлюдных мест, куда они прибыли ради охоты. 6 десятков миль равноценны здесь одному шагу. Но даже и 2-3 сотни миль почти ничего здесь не значат. Все настойчивее в памяти его всплывали грустные истории о заблудившихся охотниках. Мысль о муках и таинственном исчезновении бесприютно странствующих людей, завороженных красотой величественных лесов, пронзила душу юноши слишком сильно, чтобы доставить хоть сколько-нибудь приятное ощущение. Быть может, подобные чувства владеют сейчас и проводником, столь настойчиво навевающим на него это холодящее душу настроение. «Спой мне, Дефаго, что-нибудь», — попросил он тихо, — «какую-нибудь из старых конвояжерских песен, что ты напевал в тот вечер». Он протянул проводнику кисет с табаком, а потом набил и собственную трубку. Не заставляя себя долго просить, канадец устремил через притихшее озеро заунывный меланхоличный напев, наподобие тех, какими канадские лесорубы и охотники-трапперы скрашивают нелегкий свой труд и житье-бытие, призывный, романтический, напоминающий о былых временах американских первопроходцев, когда частенько случались ожесточенные стычки, и милая старая родина казалась куда более далекой, чем ныне. Траппер — охотник на пушного зверя в Северной Америке, пользующийся чаще всего западнями. Голос у Дефаго был небольшой, но приятный. Звуки песни легко плыли над водой, но лес за спиной охотников, казалось, намеренно поглощал их без остатка, не позволяя прорваться ни единому отклику, заглушая всякое эхо. Когда Дефаго добрался до середины третьего куплета, Симпсон ощутил нечто необычное. Его мысли сразу улетели куда-то далеко-далеко. В голосе певца что-то странным образом переменилось. Прежде чем юноша успел понять, что случилось, его уже охватило беспокойство. Он быстро взглянул на Дефаго. Тот, все еще продолжая петь, буквально пожирал глазами ближайшие кусты, будто заметил в них что-то невидимое для Симпсона. Голос его стал слабеть, снизился до шепота и вовсе иссяк. тот же момент, словно учуявший добычу охотничий пес, Дефага вскочил на ноги и выпрямился, жадно втягивая ноздрями воздух. Короткими, резкими вдохами, быстро поворачиваясь из стороны в сторону, и, наконец, сделал стойку в направлении озера, к востоку. Это было странное, подозрительное и одновременно крайне впечатляющее действо. Симпсон наблюдал за происходящим с трепетом в сердце. «Боже мой! Как ты меня напугал, приятель!» — воскликнул он, наконец, тоже вскочив на ноги и уставившись через плечо проводника в густой мрак. «Что там? Что тебя встревожило?» Но Симпсон уже и сам понял, сколь нелепы его вопросы. Любой на его месте, имея глаза, мог увидеть смертельную бледность на лице канадца. Ее не могли скрыть ни многолетний загар, ни пляшущие отсветы костра. Тут же и богослова пробрала дрожь, отозвавшаяся противной слабостью в коленях. «Ну так что же случилось?» — не унимался он. «Ты учуял лосей? Что там?» «Что-то подозрительное и доброе?» Симпсон невольно понизил голос. Лес окружал их плотной стеной. Ближние стволы деревьев в бликах от костра отсвечивали бронзой. Но дальше царили сплошная чернота и, как бы мог выразиться студент-богослов, безмолвие смерти. Прямо за его спиной легкий порыв ветра поднял вверх одинокий древесный листок. Словно бы оглядел его в воздухе со всех сторон и снова мягко опустил на землю, не потревожив ковер из листьев. Казалось, целый миллион причин сошелся воедино, чтобы произвести этот слабый эффект, единственно видимый для постороннего взгляда. Вокруг сгущалось иное бытие, на секунду выдавшее себя ничтожным трепетом и тут же отступившее назад. Дефага резко повернулся к юноше. Лиловато-синий оттенок на его лице уже сменился землисто-серым. «Разве я сказал, будто что-то услышал или почуял?» — произнес он медленно и подчеркнуто выразительно, со смутным протестом в странно изменившемся голосе. «Я просто огляделся, и не более того. Вечно ты спешишь с расспросами. Отсюда и твои постоянные промахи». Сделав над собой видимое усилие, он уже более естественным обычным голосом спросил: «Спички при тебе, босс Симпсон?» И принялся раскуривать трубку, наполовину набитую еще до того, как он начал петь. Ни один из них не произнес более ни слова. Они вновь присели у костра. Дефаг расположился теперь лицом против ветра. Даже явный новичок в лесу смог бы заметить это. Было очевидно, что он хотел слышать и улавливать все, что исходило со стороны озера. Каждый звук, каждый запах. Сев спиной к лесу, он словно бы давал понять, что его удивительно изощренным нервам ничего странного и неожиданного оттуда не угрожает. «Что-то мне расхотелось петь», — объяснил он, не дожидаясь вопроса. «Эта песня всегда тревожит меня, навевая воспоминания. Не нужно было и начинать ее. Она, понимаешь, босс, заставляет меня воображать всякие штуки». Дефага явно еще пытался преодолеть некое глубоко затронувшее его чувство. Ему хотелось в чем-то оправдаться перед собеседником. Но в прозвучавшем объяснении заключалась лишь часть правды. И он отчетливо видел, что Симпсон угадывает это. Как оправдать смертельную бледность, отпечатавшуюся на его лице, когда он принял собачью стойку, напряженно внюхиваясь в воздух? Ничто, ни спокойное подбрасывание дров в огонь, ни неторопливая беседа на обычные темы уже не могло вернуть их лесную стоянку к прежнему состоянию. Тень ужаса перед чем-то неведомым, на мгновение накрывшее лицо и определившее все движения проводника, пусть и не до конца угаданная, смутная, но оттого еще более убедительная, помимо воли Симпсона, упала и на него. Очевидные усилия Дефага сгладить впечатление от произошедшего только усугубляли ситуацию. К беспокойству молодого шотландца добавилась теперь еще и трудность. Нет, даже не трудность, а невозможность задать проводнику хоть какой-то вопрос о вещах, которых он ощущал свое полное невежество. Об индейцах, диких животных, о лесных пожарах и многом другом. Воображение юноши лихорадочно работало, но тщетно. Как бы то ни было, время делает свое дело. И пока они, греясь у костра, курили трубки и перекидывались малозначащими фразами, мрачная тень, неожиданно нависшая над их мирным лагерем, постепенно рассеялась. Возможно, сыграли свою роль утешительные речи Дефага или даже просто возвращение проводника к его прежнему спокойному и уравновешенному состоянию. Возможно, самому Симпсону стало казаться, что он все преувеличил и вывел за рамки правдоподобия. А может, вновь вступила в действие врачующая сила всемогущего воздуха этой дикой лесной глуши. Так или иначе, но обстоятельства, сковавшие мгновенным ужасом обоих спутников, по всей видимости, улетучилось с той же таинственностью, с какой и возникло, и ничего более не произошло, что могло бы вновь пробудить этот ужас. Симпсон начал думать, что просто поддался безрассудному чувству страха, подобно неразумному дитяти. Частично он объяснил это подсознательным возбуждением, порожденным в крови всем пережитым в первые дни пребывания в этой дикой, потрясающей своей грандиозностью глухой стороне. Частично очарованием безлюдия и безмолвия великих просторов. А может, в чем-то сказалось и переутомление. Конечно, труднее всего было объяснить внезапную бледность проводника, но, в конце концов, это могла быть просто игра бликов от пылающего костра, не в меру разыгравшееся воображение, способное не на такое. Немного поразмыслив, Симпсон извлек всю возможную пользу из прирожденной своей способности во всем сомневаться, ведь недаром же он был шотландцем. Когда душа расстается с каким-либо необычным чувством, ум тут же находит добрый десяток способов подыскать этому чувству самое простое, пусть и поверхностное объяснение. Симпсон вновь закурил трубку, мысленно посмеиваясь над собой. По крайней мере, когда он вернется домой в родную Шотландию, будет повод рассказать у камина забавную историю. Он не понимал еще, что этот смех лишь подтверждает по-прежнему таящийся в глубине его души ужас, что именно такими уловками всякий сильно встревоженный чем-то человек пытается убедить себя, будто на самом деле все обстоит вовсе не так, как кажется. Дефага, однако, чутко уловил тихий смешок Симпсона и недоуменно уставился на компаньона. Они стояли теперь друг против друга, затаптывая ногами, перед тем, как отправиться на ночлег, последние горячие угли угасшего костра. 10 вечера для охотников слишком поздний час, чтобы продолжать бодрствовать. «С чего это тебя разбирает?» — спросил Дефага вроде бы обычным своим тоном, но в то же время очень серьезно. «Да так, я подумал, вспомнил наши маленькие, будто игрушечные леса», — запинкой отвечал Симпсон, которого вопрос проводника застал врасплох и вынудил вновь испытать чувство ужаса, глубоко угнездившегося в душе, и сравнил их с... «Со всем этим!» — он обвел рукой окружавшие их непроходимые чащи. Последовала пауза. «И все равно на твоем месте я не стал бы сейчас смеяться», — вновь заговорил Дефага, вглядываясь через плечо Симпсона куда-то в темноту. «Здесь есть места, куда не ступала еще нога человека, и никто не знает, что в них творится, кто живет. Кто-то очень большой, превосходящий все обычное. В словах проводника скрывался намек на нечто невообразимо огромное и страшное. Дефага кивнул головой. Лицо его было хмурым. От Симпсона не укрылось, что в душе его спутника нет покоя. Юноша понимал, что в самых глубинах этого необъятного края могли оставаться никем еще не изведанные, никем не потревоженные места. И мысль об этом была не из самых приятных. Преодолев свою растерянность, он нарочито веселым тоном намекнул, что пора бы уже и поспать. Но проводник все медлил, находя себе занятия, в которых вовсе не было надобности. Возился с угасшим костром, перекладывал с места на место камни вокруг кострища. По всей видимости, ему хотелось что-то сказать, но он никак не мог найти подходящих слов. «Слышь-ка, Симпсон», — решился он вдруг, когда в воздух взлетел последний сноп угасающих искр. «Ты часом ничего не учуял? Ничего такого особенного, я хотел сказать». Симпсон понимал, что за обычным этим вопросом крылась какая-то напряженная работа мозга. По спине его пробежали мурашки. «Нет, ничего», — твердо ответил он и снова принялся с тихим шорохом затаптывать рассыпавшиеся по кострищу угольки, пугаясь самого этого шуршащего звука. «Разве что очень уж от лесного пожарища несет гарью». «И что, за весь вечер ты ничего другого не почуял?» — настаивал проводник, не сводя с него блестевших во мраке глаз. «Совсем ничего? Ничего особенного, отличного от прежних запахов». «Да нет, дружище, совсем ничего!» — уже почти сердито ответил Симпсон. Лицо Дефага прояснилось. «Ну вот и слава богу!» — воскликнул он с видимым облегчением. «Так приятно это слышать!» «А ты-то сам?» — резко спросил Симпсон и тут же пожалел о своем вопросе. Канадец, выступив из темноты, подошел поближе, тряхнул головой. «Нет, вроде бы нет», — сказал он, но в голосе его уже не было прежней твердости. «Как-то, пожалуй, не к месту пришлась последняя моя песня. Ее поют лесорубы на своих стоянках, да еще вот в таких забытых богом местах вроде этого, когда люди боятся, что где-то рядом носится быстрее ветра Вендиго». «Но ради бога, объясни, что такое это Вендиго?» — поспешно с раздражением спросил Симпсон. Он почувствовал вдруг, как снова напряглись его потрясенные нервы, ощутил тесное соприкосновение с охваченной ужасом душой проводника, с глубинной причиной всего происходящего. И в то же время страстное желание познать все до конца пересилило запреты рассудка и предостережение страха. Дефага быстро обернулся и глянул на него с ужасом, словно бы с трудом удерживаясь от крика. Глаза его сверкали, рот был широко раскрыт, но единственное, что он сумел выдавить, понизив голос до глухого шепота, было: «Да нет, ничего особенного. Это всякие бездельники, как выпьют лишнего, начинают голову всем морочить. Дескать, там...» — он мотнул головой в сторону севера — «живет какой-то огромный зверь, больше любого из обитающих в лесу, судя по следам, быстрый, как молния. Считается, что не больно-то хорошо человеку встретиться с ним. Вот и все». «Мало ли о чем болтают в лесу», — поспешно отмахнулся Симпсон, нарочито быстро сделав шаг в направлении палатки, чтобы стряхнуть с запястья крепкую ладонь проводника. «Идем, идем скорее, и ради бога, захвати с собой фонарь. Если уж решили подняться завтра с восходом, так давно спать пора». Проводник следовал за ним по пятам. «Иду, иду», — твердил он в темноте, — «иду». Через некоторое время он вновь появился, уже с фонарем в руке, и повесил его на гвоздь, вбитый в переднюю стойку палатки. В свете фонаря тени сотен деревьев резко зашевелились, ныряя внутрь. Дефага споткнулся о шнур, и верх палатки содрогнулся, будто от сильного порыва ветра. Охотники, не раздеваясь, улеглись на мягких постелях из пихтового лапника. В палатке было тепло и уютно, но сразу возникло ощущение, что вся громада столпившихся вокруг деревьев, играя тысячами черных теней, тесно надвинулась на маленькое убежище людей, крошечную белую ракушку на берегу бесконечного лесного океана. И тотчас же между двумя одинокими фигурками втиснулась непрошенной гостьей черная тень. Не тень, порожденная ночью, но тень того странного ужаса, что охватил Дефага, когда он приблизился к середине своей песни, и избавиться от нее теперь было невозможно. Симпсон лежал молча, напряженно вглядываясь во тьму, царившую за откинутым пологом палатки, готовый погрузиться в сладостную бездну сна, впервые в жизни познавший до самой ее глубины неповторимую тишину первобытного леса, не нарушаемую ни единым шелестом ветерка. Глухое безмолвие девственной глуши, где сама ночь словно приобретает собственный вес, обволакивая душу незримым, но плотным своим покровом. Однако сон уже окончательно одолел Симпсона. Показалось ли ему? Но он и в самом деле услышал настоящий, реальный, мерный плеск воды у самого входа в палатку. Звук еще бился в унисон с ударами его замедленного пульса, когда он осознал, наконец, что лежит с открытыми глазами, а в плеск и шуршание мелких прибрежных волн мягко вплетается какое-то новое созвучие. Даже не обозначив еще своей истинной природы, этот новый звук возбудил в мозгу Симпсона участки, ведающие чувствами жалости и тревоги. С минуту юноша вслушивался, внимательно, но тщетно, ибо прихлынувшая к вискам кровь шумно била во все свои барабаны. Откуда исходил таинственный звук? Со стороны озера или из глубины леса? И вдруг что-то пронзило трепещущее сердце Симпсона. Источник странного звука находится в самой палатке, совсем рядом с ним. Он повернул голову, чтобы лучше слышать, и убедился окончательно, что все это происходит не далее, как в 2 футах от него. Юноша явственно различил человеческий плач. Лежа на своей постели из лапника, взрываясь лицом взбитое комком одеяло, чтобы заглушить рыдание, горько и безутешно всхлипывал в темноте проводник Дефаго. Еще не успев осознать происходящее, Симпсон почувствовал прилив мучительной, пронизывающей сердце нежности. Этот столь человечный, глубоко интимный звук, особенно непривычный среди безбрежной девственной глуши, пробудил в нем острую жалость. Плач казался здесь таким неуместным, таким болезненно тягостным и таким безутешным. Слезы, чем помогут они в этих беспредельных и жестоких к человеку лесных дебрях? В сознании Симпсона возник образ плачущего, затерявшегося в просторах Атлантики ребенка. А в следующее мгновение во всей своей убедительности к нему вернулось воспоминание о вчерашнем вечере, которое с таким трудом удалось изгнать из памяти. И он почувствовал, как у него холодеет кровь. Ужас вернулся. «Дефаго! В чем дело, Дефаго?» Быстро и страстно зашептал Симпсон, стараясь придать своему голосу наивозможнейшую мягкость. «Что мучает тебя? О чем ты тоскуешь?» Ответа не последовало, но всхлипывания прекратились. Симпсон протянул руку и коснулся тела проводника. Тот даже не шевельнулся. «Ну что? Ты проснулся?» — снова спросил Симпсон, подумав, что Дефаго плакал, наверное, во сне. «Ты не замерз?» Он заметил, что ничем не прикрытые ноги проводника высовывались за пределы палатки. Приподнявшись с постели, юноша натянул на них свободный конец своего одеяла. Тело Дефаго вместе с постелью из веток оказалось почему-то сильно сдвинутым к выходу из палатки. Опасаясь разбудить компаньона, Симпсон не решился переместить его на прежнее место. Он попробовал задать еще 2 или 3 вопроса, но достаточно долгое ожидание оказалось бесплодным. Не последовало ни ответа, ни хотя бы слабого движения. Теперь Симпсон слышал лишь равномерное, спокойное дыхание проводника. Осторожно положив руку ему на грудь, он ощутил, как мерно вздымается и опускается его тело. «Если что будет не так, сейчас же дай мне знать», — на всякий случай сказал он шепотом. «Или если понадобится помощь, сразу же буди меня». Едва ли он отдавал себе отчет в происходящем. Судя по всему, Дефаго расплакался во сне. Его могло потревожить недоброе сновидение или еще что-то в том же роде. Но уже никогда в жизни Симпсону не забыть этого жалобного, беспомощного всхлипывания и ужасного ощущения, будто к горестному плачу Дефаго чутко прислушивается огромным ухом дикая лесная глушь. Он снова надолго погрузился в размышления о странном происшествии минувшего вечера, отвоевавшем в его сознании свое таинственное место. Стремясь отогнать ужасные предположения, он пока находил всему доступное разуму объяснение. Но подспудное чувство тревоги, сопротивляясь любым доводам рассудка, уже глубоко укоренилось в душе, будто случилось нечто особенное, находящееся за гранью обычного. Между тем здоровый сон уже завладел юношей, пересилив все эмоции. Тревожные мысли постепенно рассеялись. Сморённый сном, угревшись в одеялах, Симпсон лежал в глубоком забытии. Ночь утешила и умиротворила его, притупив острые края памяти и беспокойства. Не прошло и получаса, как он снова утратил всякие связи с окружающим внешним миром. Но дарующий покой и отраду сон таил в себе и великую угрозу, ослабляя чуткое предупреждающее опасность напряжения нервов и облегчая доступ всему недоброму. Как это бывает в мучительном кошмаре, когда ужасные видения роятся в мозгу, тесня друг друга и живостью своей убеждают спящего в реальности происходящего, всегда находится какая-то одна неуместная, всему противоречащая подробность, которая раскрывает, радуя сонную душу, фальшь общей картины. Вот так и зловещие события этой ночи, пусть и реально произошедшие, пытались найти оправдание в том, что, возможно, в хаотичной путанице впечатлений просто ускользнула от внимания одна, но при этом самая важная деталь, и что, быть может, именно она смогла бы убедить потрясенный разум в нереальности событий, из которых лишь малая часть достойна доверия. В глубине сознания спящего всегда сохраняется частичка яви, готовая в любую минуту подсказать здравое суждение. То, что сейчас происходит в твоих видениях, не во всем реально. Проснувшись, ты ясно осознаешь это. Что-то в подобном роде происходило и с Симпсоном. События, не находящие себе полного объяснения или попросту невероятные, все же остаются для человека, который был их свидетелем, только цепью разрозненных, не столь уж существенных фактов, хотя и способных вызывать ужас, ибо всегда теплится в мозгу слабая надежда на то, что какая-то незначительная, но служащая ключом для счастливой разгадки целого, подробность сокрыта от взволнованного, рассеянного внимания или просто ускользнула от него. Впоследствии, описывая произошедшее, Симпсон сказал, что почувствовал какое-то грубое, насильственное действие, совершенное кем-то посторонним через всю длину палатки по направлению к выходу. Оно заставило его проснуться и осознать, что Дефага сидит рядом, выпрямившись в постели, весь пронизываемый дрожью. Должно быть, с момента первого пробуждения протекли часы, потому что уже обозначился слабый отсвет утренней зари, четко выделивший силуэт проводника на светлом полотнище палатки. Теперь Дефага не плакал, но весь содрогался, как лист на ветру, и эта дрожь передавалась Симпсону через одеяло, покрывавшее их обоих во всю длину тел. Казалось, Дефага инстинктивно сжался к товарищу, в ужасе отшатываясь от чего-то неведомого. Того, что, по всей видимости, таилось у самого выхода, вблизи полога палатки. Симпсон громко закричал. То были отчаянные полувопли, полувопросы еще не очнувшегося от сна человека, и впоследствии он не мог припомнить их. Но проводник безмолвствовал. Юному богослову казалось, что он все еще не очнулся от какого-то страшного сна, что он скован им, будучи не в силах ни двигаться, ни говорить. Он даже не мог до конца осознать, где находится. В главном лагере за озером или дома, в родном Абердине, в собственной постели. В душе его царило ощущение неимоверной путаницы и тревоги. И почти тотчас же, едва ли не в самую минуту пробуждения, глубокое безмолвие раннего рассвета было нарушено каким-то необычным звуком. Он возник неожиданно, без той тонкой вибрации воздуха, что, как правило, предупреждает слух о приближении звука, и был невыразимо ужасен. Впоследствии Симпсон определил этот звук как голос. Возможно, человеческий, хриплый и в то же время жалобный, мягко ракочущий где-то совсем близко, у самого входа в палатку, и, казалось, не у земли, а высоко над головой. Он заключал в себе потрясающую мощь и в то же время странную пронзительность и чарующую сладость. Он состоял из трех отдельных, отстоящих друг от друга во времени нот или выкриков, удивительным образом рождающих противоестественное, но вполне узнаваемое сходство с именем проводника. Де-фа-го. Юный богослов допускает, что не в состоянии описать этот звук достаточно внятно, ибо ничто другое, когда-либо в жизни слышанное им, не соединяло в себе столь противоречивых свойств. В этом неистовом, страстном, рыдающем зове было что-то от одинокой, но и неукрощенной, простодушной, бесхитростной и в то же время вызывающей годливое чувство силы. Еще прежде, чем этот голос умолк, вновь канув в великую бездну безмолвия, Де-фа-го, сидевший бок о бок с Симпсоном, затрепетал всем телом и с каким-то жалобным невнятным криком вскочил на ноги. В неистовом порыве он, словно сослепу, налетел на шест, поддерживающий верх палатки, сотряся ее сверху донизу, и широко, будто желая объять как можно больше пространства, расставил руки, одновременно нетерпеливо выпутываясь из одеяла, которым были прикрыты его ноги. На какое-то мгновение он остановился перед выходом из палатки. Темный силуэт на бледном зареве рассвета, а затем, с бешеной, немыслимой скоростью, прежде чем Симпсон успел протянуть руку, чтобы остановить его, пролетел стрелой наружу и бесследно исчез. В тот же миг, столь ошеломляюще быстро, что даже первые звуки его голоса показались замирающими где-то в неимоверной дали, он издал громкий, мучительный, полный ужаса вопль, одновременно исполненный безумного ликования и восторга. «О! О! Мои ноги! Они горят! Они в огне! О! О! Какая страшная высь! Какая дикая скорость!» Еще одно мгновение, и голос Де-фа-го затих где-то вдали, а лес погрузился в прежнее мертвое безмолвие раннего рассвета. Все произошло так внезапно и быстро, что если бы не опустевшая вдруг постель проводника, Симпсон мог бы отнести случившееся к кошмарному видению ночи, продолжавшему будоражить его память. Он еще чувствовал тепло мгновения назад, находящегося рядом, но стремительно исчезнувшего тела. Еще лежало на земле свившееся клубком одеяло, и палатка трепетала от неистовства стремительного бегства. В ушах продолжали звучать непостижимые, странные крики, словно бы исторгнутые устами внезапно сошедшего с ума человека. Это чрезвычайное, дикое происшествие запечатлелось в мозгу Симпсона не только благодаря зрению и слуху. Когда Де-фа-го с воплем взлетал в неведомую высь, юноша уловил очень странный, слабый, но острый и едкий запах, распространившийся по всей палатке. Кажется, именно в ту минуту, когда въедливая вонь дошла через ноздри до самого горла, он окончательно пришел в себя и, собрав все свое мужество, вскочил на ноги и выбрался из палатки на воздух. Неверный холодный свет серого раннего утра, пробивавшийся сквозь кроны деревьев, обрисовывал окрестности достаточно отчетливо. За спиной мокрой от росы белела палатка. Невдалеке темнел еще не остывший пепел кострища. За пеленой белесого тумана угадывались озеро и смутно выступающие из него, словно окутанное ватой, вереница островов. На лесных прогалинах светлыми пятнами выделялись заплатки снега. Все вокруг как бы замерло в ожидании первых лучей солнца, холодное и недвижимое. Но нигде не было видно ни единой приметы внезапно пропавшего проводника, мчащегося с безумной скоростью над стонущими лесами. Ни отзвука удаляющихся шагов, ни эхо замирающего в вышине голоса. Он исчез, исчез без следа. Не осталось ничего, лишь ощущение его недавнего присутствия, которое запечатлелось на всем, что составляло временное их место обитания. И еще этот пронзительный, всепроникающий запах. Но и запах быстро улетучивался. Потрясенный до глубины души Симпсон, тем не менее, изо всех сил старался определить его природу. Однако тонкая эта операция, не всегда посильная даже для подсознания, оказалась и вовсе невыполнимой для проснувшегося разума, потерпевшего полнейшую неудачу. Странный запах исчез, прежде чем разум успел постигнуть его и найти ему определение. Затруднительным оказалось даже грубое его обозначение, ибо достаточно тонкое обоняние Симпсона никогда не воспринимало ничего подобного. Остротой и едкостью этот запах напоминал дух льва, но был мягче и приятнее. В нем соединялись ароматы гниющих листьев, сырой земли и еще тысячи других, составляющих в совокупности своей пряное благоухание лесной чащи. И все же впоследствии, когда требовалось дать самое общее определение, Симпсон возвращался к запаху льва. Наконец Симпсону удалось стряхнуть с себя оцепенение, и словно очнувшись от забытья, он обнаружил, что стоит перед грудой остывшей золы, кострища, в состоянии крайнего изумления, растерянности и ужаса. Перед всем тем, что помимо его воли могло еще случиться, он чувствовал себя беспомощной жертвой. Высунь сейчас андатра из-за камня свою острую мордочку, промчи стремглав белка по стволу дерева, и он мог бы тут же рухнуть на землю в полном изнеможении. Ибо за всем, что творилось вокруг, сквозило прикосновение великого космического ужаса. А потрясенные душевные силы Симпсона еще не обрели способности вновь воссоединиться, чтобы помочь ему занять решительную позицию самоконтроля и самозащиты. Однако больше ничего ужасного не произошло. По пробуждающемуся лесу пробежало долгое, ласковое, как поцелуй, дуновение ветра, и к ковру из листьев, покрывавшему землю, с трепетным шуршанием, крутясь в воздухе, присоединились несколько кленовых листочков. Симпсону показалось даже, что небо вдруг посветлело. Щек и обнаженных рук коснулся морозный воздух. Юноша почувствовал, что дрожит от холода. С огромным усилием он вернул себе самообладание и определил главное в своем положении. Во-первых, отныне он во всей этой глуши совсем один, и, во-вторых, он обязан что-то предпринять, чтобы найти своего пропавшего компаньона и помочь ему. Приняв решение, Симпсон незамедлительно начал действовать, хотя поначалу его усилия оказались нерасчетливыми и тщетными. В этой дикой лесной глуши, отрезанной широким водным потоком от всякой надежды на помощь, терзаемый ужасом при каждом воспоминании о странных, душераздирающих криках, он сделал то, что на его месте сделал бы любой малоопытный человек. Принялся, как ребенок, метаться в разные стороны, сам не зная куда, громко выкрикивая имя проводника. «Дефаго! Дефаго! Дефаго!» — вопил он, и лес отвечал ему многократным, смягченным эхом, с той же чистотой повторяя «Дефаго! Дефаго! Дефаго!». Потом он напал на след, кое-где отпечатавшийся на заснеженных участках леса. Но вскоре вновь потерял его в чащобе, где снег не нашел себе места. Он кричал и звал до хрипоты, пока собственный голос в этом ко всему прислушивающемся, но безответном мире не начал пугать его самого. Чем больше усилий он прилагал, тем сильнее становилась его растерянность. Нестерпимо острые душевные муки не оставляли его, и в конце концов нервное напряжение так возросло, что рядом с ним поблекла даже вызвавшая его причина. В полнейшем изнеможении Симпсон вернулся к месту стоянки. Остается удивляться, как ему вообще удалось найти дорогу назад. Это стоило юноше невероятных усилий. Лишь после долгих скитаний из стороны в сторону он увидел, наконец, между деревьями белый верх палатки и вздохнул с облегчением. Физическая усталость притупила его чувства, послужив своего рода лекарством, и Симпсон немного успокоился. Разведя костер, он позавтракал. Горячий кофе и бекон вернули ему чувство реальности и способность рассуждать, и он понял, наконец, что вел себя как мальчишка. Теперь необходимо было предпринять еще одну, более успешную попытку, спокойно оценив сложившуюся ситуацию. Когда свойственное его натуре мужество, как и следовало ожидать, явилось к нему на помощь, Симпсон принял решение провести планомерное сплошное прочесывание окрестностей, а в случае неудачи постараться отыскать дорогу к главному охотничьему лагерю, чтобы призвать на помощь друзей. Так он и поступил. Прихватив с собой немного еды, спички, ружье и топорик, дабы делать на деревьях зарубки, по которым можно было бы вернуться к стоянке, он приступил к исполнению намеченного плана. Ровно в 8 утра Симпсон покинул лагерь. Солнце, поднявшись над лесом, уже ярко светило в безоблачном небе. Перед уходом юноша приколол к колышку возле костра записку для Дефага на случай, если тот вернется на стоянку первым. На этот раз, согласно тщательно продуманному плану, Симпсон пошел по широкому кругу, который рано или поздно должен был пересечь след проводника. И в самом деле, не пройдя и четверти мили, он обнаружил на снегу следы какого-то крупного зверя, а рядом более легкие и мелкие отпечатки, по всей видимости, оставленные человеком, следовательно, Дефага. Облегчение оказалось кратковременным, хотя поначалу Симпсон и увидел в найденных следах простое объяснение произошедшего. Крупные отпечатки, решил он, были оставлены лосем. Вероятно, идя по ветру, зверь случайно набрел на охотничью стоянку и, поняв это, издал обычный предупреждающий об опасности тревожный рев. Дефага, чей охотничий инстинкт развит до степени сверхъестественного совершенства, надо полагать, почуял запах несколько часов назад прошедшего по ветру зверя. Его вчерашняя смятенность чувств и внезапное исчезновение утром, скорее всего, и были вызваны тем, что... Но здесь зыбкие предположения Симпсона, за которые в первый момент он с такой готовностью ухватился, теряли всякую убедительность, ибо здравый смысл безжалостно подсказывал юному шотландцу, что он выдает желаемое за действительное. Ни один проводник, даже куда менее опытный, чем Дефага, не решился бы действовать столь неразумным образом, отправиться по следу зверя без ружья. Одну за другой перебирал он в памяти подробности случившегося и с каждой минутой все яснее осознавал, что они требуют неизмеримо более тонкого истолкования, и душераздирающий вопль ужаса, и в высшей мере странные восклицания проводника, и его испуганное, посеревшее лицо, когда он впервые уловил неведомый ему дотоле запах, и приглушенные одеялом рыдания в темной палатке. Да ко всему, в чем Симпсон уже почти не сомневался, внутреннее, как бы животное отвращение Дефага именно к этому странному клочку земли. Более того, чем пристальнее Симпсон приглядывался к звериным следам, тем яснее понимал, это вовсе не следы лося. Хэнк самым подробным образом обрисовал ему как-то особенности отпечатков, оставляемых копытами лосей, и самца, и самки, и детенышей, даже изобразил их на куске бересты. Сейчас же Симпсон столкнулся с чем-то совершенно иным. Эти следы были намного крупнее и шире, почти круглые, без четких очертаний, свойственных отпечаткам лосиных копыт. Уж не медведю ли принадлежат эти следы? Ни одно другое животное никак не ассоциировалось в его сознании с тем, что он видел. Тем более карибу, хотя, впрочем, в это время года они не заходят так далеко на юг, ведь отпечатки карибу в любом случае должны были сохранить форму копыт. То были некие зловещие знаки, некие таинственные письмена на снегу, оставленные неведомым существом, коварно выманившим человека за черту безопасности. И когда юноша соединил их в своем воображении с пронзительным, всепроникающим криком, нарушившим мертвое рассветное безмолвие, голова его пошла кругом, а неописуемый страх вновь объял душу. ему предстал самый ужасный вариант случившегося. Снова нагнувшись, чтобы получше рассмотреть жуткие отпечатки, он уловил рядом с ними слабое присутствие того же сладковатого, но нестерпимо острого запаха и, отпрянув прочь, выпрямился во весь рост, борясь с позывом к тошноте. Но память вновь услужливо подкинула хвороста в огонь. Симпсон зримо представил неприкрытые одеялом высунувшиеся за пределы палатки ноги Дефага, его тело как бы насильно подтянутое к выходу. Испуганное движение проводника, словно отшатнувшегося от чего-то ужасного, что ждало его снаружи. Новые эти подробности, соединившись воедино, безжалостно атаковали потрясенный разум юноши. Казалось, они зарождаются в бесконечных глубинах необъятного молчаливого леса, и дух древесных дебрей витал над юным богословом, прислушиваясь, приглядываясь к каждому его движению. Лесная глушь, обступив, теснила его. Но вопреки всему, с отважной непреклонностью истинного шотландца, Симпсон продолжил поиски, стараясь по возможности не терять из виду обнаруженный след, глушая в себе чувство ужаса, которое, как ему казалось, только ждало удобного момента, чтобы расслабить его собранную в комок волю. Оставляя бесчисленные зарубки на деревьях, дабы не заблудиться, он упрямо шагал все дальше и дальше, время от времени громко провозглашая имя исчезнувшего своего компаньона. Частое звонкое постукивание топорика по древесным стволам отзывалось в голове Симпсона неестественным отголоском его собственных криков, и вскоре в душе юноши вновь зашевелился ужас. Ведь это постукивание выдавало и само его присутствие здесь, и точное местонахождение, заставляя вообразить, что кто-то мог охотиться и за ним точно так же, как сам он шел сейчас по чужим следам. Симпсон изо всех сил отгонял от себя эту мысль, но она с завидным постоянством возвращалась к нему. Он понимал, что подобные рассуждения могут привести к дьявольской путанице в мозгу, которая способна нарушить душевное равновесие и привести к быстрой физической гибели.